Глава 26. У Джорджа в горле застрял комок. Он был готов разрыдаться, но совладал с эмоциями, решительно растоптав жалость к себе, вызванную материнским сочувствием. «Как же мне не переживать?» — произнес он. «Да вот так», — успокоила она. «Просто не переживай, что бы ни случилось». «Легко сказать», — возразил он и хотел было подняться. «Солнышко, давай еще немножко так посидим, пару минуточек. Мне надо кое-что тебе сказать». Приходил брат и поведал, как ты несчастный и как благородно поступил, сходив к той женщине с биноклем. Изабель грустно усмехнулась. «Вот же противная особа! Как сильно может насолить людям какая-то сплетница?» «Мама, я...» Джордж опять попытался вскочить. «Не надо. Мы так хорошо разговариваем». «Ладно». Все-таки сдалась она. Он встал, помог ей подняться и включил свет. Когда комната ожила от огня, заплясавшего в лампах, Изабель махнула рукой в отчаянном и неуверенном протесте и всхлипнула, быстро отвернувшись от сына, что означало «не стоит на меня смотреть, пока я такая». Но тут же повернулась к нему опять, с опущенными, но совершенно сухими глазами, и даже попыталась неловко улыбнуться. На ней все еще была шляпка, а дрожащие пальцы сжимали измятый белый конверт. «Мама, не торопись, родной», — сказала она, хотя он стоял как каменное изваяние. Подняла руки, чтобы обнять его, и легонько прижалась виском к его щеке. «Ты так переживаешь, бедняжка. Но в одном ты можешь не сомневаться, дорогой мой мальчик. Я никого и никогда не буду любить так, как тебя. Никогда. Никогда. Мама». Она разомкнула объятия и отступила на шаг. «Еще секундочку, солнышко. Сначала прочитай это. Все еще можно исправить». Она вложила ему в ладонь письмо. И пока он читал длинное послание, медленно отошла в дальний угол комнаты, где встала спиной к сыну и не поднимала головы, пока он не закончил. Листки были исписаны почерком Юджина. «Милая Изабель, это письмо принесет тебе Джордж Эмберсон. Он ждет, пока я допишу. Мы с ним успели все обговорить, и он, прежде чем отдать послание, расскажет, что случилось. Конечно, я в глубоком замешательстве и еще не собрался с мыслями, чтобы дать всему верную оценку. Однако уверен, то, что произошло сегодня, не должно было застать меня врасплох. Я должен был почувствовать, что оно случится, поскольку давно заметил, что юный Джордж относится ко мне все хуже и хуже. У меня никак не получалось завоевать его дружбу. Он всегда был настороже, что-то его вечно беспокоило. Возможно, поэтому я вел себя при нем неловко и скованно. Думаю, он с самого начала понял, что я к тебе неравнодушен. И это естественно. Ему не понравилось. Должно быть, он чувствовал мой интерес к тебе даже тогда, когда я тщательно, по крайней мере, мне так казалось, скрывал его от тебя. И, наверное, он боялся, что и ты слишком много думаешь обо мне. Даже когда никаких чувств не было, и ты считала меня просто старым другом. Я отдаю себе отчет в том, как сильно в его возрасте раздражают всякие сплетни. Милая Изабель, я, пусть и не слишком внятно, пытаюсь сказать, что нас с тобой эти нелепые слухи совершенно не трогают. Вчера мне показалось, что пришло время просить твоей руки. Ты же сама как-то согласилась, что однажды оно придет. Но мы-то с тобой знаем, кем мы были и кто мы есть, и относимся к сплетням, как к мяуканью дранных кошек. И не стоит позволять подобным глупостям вставать на пути к тому, что нам осталось после всех несчастий и ошибок. Но сейчас перед нами не клевета и не наши страхи, которые мы уже преодолели, но страх другого человека, твоего сына. И, милая моя, самая прекрасная женщина в мире, я знаю, что он значит для тебя, и это меня пугает. Попытаюсь объяснить. Вряд ли он изменится. В 21 или в 22 года слишком, многое кажется вечным, неизменным и ужасным. Это в 40 воспринимаешь кривотолки как мимолетные зловонные испарения. Но 40-летний ни за что не сможет объяснить это 20-летнему, в том-то и беда. Понимание придет только с годами. И вот мы и добрались до главного. Хочешь ли ты жить своей жизнью или жизнью Джорджа? Я осмелюсь зайти дальше, потому что в этой ситуации опасно не быть искренним. Джордж будет действовать только если твое бесконечное обожание, твои бесчисленные жертвы, ежедневные мелкие и невидимые на первый взгляд уступки с самого дня его рождения будут побуждать его к действию. Дорогая, мое сердце обливается кровью, но сейчас главный твой враг — это твое собственное, бескорыстное и самозабвенное сердце матери. Я однажды сказал, что ты видишь и любишь в сыне ангела, хотя, наверное, это справедливо по отношению ко всем матерям. Но ослепленная любовью мать часто не замечает, что вокруг сына витает не только ангельская благодать, но и мятежный дух. Мне действительно страшно за тебя. Страшно за нас обоих, когда я думаю, насколько этот дух ожесточился против нас, несмотря на всю твою любовь. И как твоя нежная душа склоняется перед его волей. Хватит ли тебе сил, Изабель? Сможешь ли ты бороться? Я не сомневаюсь. Если силы найдутся, ты быстро поймешь, что все преодолимо. Ты должна быть счастлива, и скоро будешь. Тебе всего-то и надо написать мне пару слов, раз я не могу прийти в ваш дом, и сообщить, где ты со мной встретишься. Мы вернемся через месяц, и ангел в твоем сыне поможет ему понять тебя, я обещаю. Все хорошее в нем проснется, когда ты победишь непокорного духа, а он должен быть побежден. Твой брат, мой хороший друг, терпеливо ждет. Не буду его задерживать, я и так боюсь, что перестарался. Но, милая, разве ты не станешь сильнее? Для этого требуется только немного мужества. Не ломай мою жизнь во второй раз. Сейчас я не заслужил этого. Юджин. Закончив читать, Джордж отшвырнул письмо. Один листок опустился на кровать, другие упали на пол. Но Изабель подошла и, встав на колени, принялась собирать их. «Ты прочел, милый?» Бледное лицо Джорджа вспыхнуло от ярости. «Прочел!» «Все целиком?» — тихо спросила она, выпрямляясь. «Конечно!» Она не поднимала на него глаз. Смотрела лишь на письмо, судорожно складывая листы в правильном порядке. На губах дрожала улыбка. Изабель нервничала и смущалась. «Я хотела сказать, Джордж», — промолвила она, — «я думала, если однажды это произойдет, то есть если ты поменяешь свое отношение, мы с Юджином, если нам покажется разумным, боюсь, тебе все видится несколько странным, из-за Люси, то есть она же станет твоей сводной сестрой». «Конечно, это всего лишь формальность, и если вдруг вы захотите...» Она запиналась, а взгляд Джорджа становился все тяжелее и жарче. Наконец он перебил ее. «Я уже оставил всякие мысли насчет Люси. Естественно, я бы не стал поступать с ее отцом так, как поступил, если б думал, что его дочь когда-нибудь снова со мной заговорит». Изабель сочувствующе вскрикнула, но он не дал ей слова сказать. «Не думай, что я иду на какие-то жертвы», — отрезал он. «Хотя если бы дело касалось чести семьи, то я, ни на секунду не задумываясь, пошел бы и на это. Она мне нравилась, даже очень нравилась, но она сумела показать, что ни во что меня не ставит. Она уехала прямо в разгар наших недомолвок, даже не предупредила, что уезжает, не написала ни строчки». А когда вернулась, заявила всем, что великолепно провела время. «С меня хватит. Я не позволю так поступать с собой, даже если это один единственный случай. По правде говоря, мы слишком разные. И мы поняли это перед самым ее отъездом. Мы никогда не были бы счастливы с этим ее высокомерием и придирками ко мне. Приятного мало. Надо сказать, я в ней разочаровался. Не думаю, что у нее очень глубокая натура. И... Изабель мягко положила ладонь ему на рукав. «Джорджи, это всего лишь ссора. Все молодые ссорятся, пока не притрутся. Не позволяй, оставь это!» С горечью произнес он и отодвинулся. «Все не так. Люси для меня больше не существует, и я не собираюсь ничего обсуждать. Решение окончательное. Поняла? Но, милый, хватит! Давай лучше поговорим о письме ее отца». «Да, милый, поэтому я и...» «Я в жизни не держал в руках настолько оскорбительной писанины». Изабель вздрогнула и отступила. «Но, милый, я думала, вообще не понимаю. Зачем ты мне это дала?» — заорал он. «Как тебе в голову пришло явиться ко мне с этим?» «Твой дядя решил, что это неплохая мысль, что так будет проще. Он сам предложил это Юджину, и Юджин согласился. Они подумали: «О, да!» — едко воскликнул Джордж. «Теперь я вынужден выслушивать, что они там подумали». «Они подумали, что так честнее». Джордж перевел дыхание. «Сама-то как считаешь, мама?» «Мне тоже показалось, что так проще и честнее, и они правы». «Отлично! Давай сойдемся на том, что это было просто и честно. Но что ты думаешь о письме?» Она посмотрела вдаль и нерешительно произнесла. «Я... конечно, я не могу согласиться с тем, что он говорит о тебе, милый. Ну, кроме того, что ты ангел. Кое с чем другим я тоже не согласна. Ты никогда не был эгоистом. Никто не знает этого лучше матери. Когда Фанни осталась с пустыми карманами, ты немедленно проявил щедрость, отказавшись от того, что тебе причиталось. И ты сама видишь, какого он мнения обо мне», — перебил Джордж. «Неужели тебе не кажется, что этот человек предложил показать твоему сыну по-настоящему оскорбительное письмо?» «Нет же!» — воскликнула она. «Сам видишь, он старается быть честным. К тому же это не он попросил меня отдать тебе письмо. Это брат Джордж предложил». «Мы сейчас не об этом. Вот ты говоришь, он старается быть честным. Но понимает ли он, что я лишь исполняю свой сыновний долг? Что я поступаю так, как поступил бы папа, будь он жив? Что я делаю то, что он наверняка попросил бы меня сделать, если б его голос мог звучать из-под земли? Неужели ты полагаешь, что этот человек действительно берет в расчет то, что я защищаю свою мать?» Джордж говорил все громче, яростно наступая на растерявшуюся женщину, а она только ниже склоняла голову. «Он пишет о моем духе и как его следует сломить, да? Он просит мою мать совершить для него этот приятный пустячок. Зачем? Зачем ему потребовалось, чтобы меня победила моя мать? Все из-за того, что я пытаюсь сохранить ее доброе имя. Из-за него имя моей мамы треплют на всех перекрестках этого городишки. Я и шагу не могу ступить, не узнав, что каждый встречный думает обо мне и моей семье. И вот теперь он хочет жениться, чтобы все сплетники сказали: «Вот оно, что я говорил, тут-то все и всплывает». Это неизбежно. Именно так они и заявят. А этот человек делает вид, что ты ему дорога, и все равно просит твоей руки, давая им повод считать, будто они правы. Вот он пишет, что вам плевать на слухи. Но мне-то виднее. Может, ему и плевать, такой он человек. Но как раз тебе не все равно. Не родился на свет тот Эмберсон, который позволит извалять в грязи свое имя. Это самая благородная фамилия в городе. И она останется таковой. Я скажу тебе, что у меня на душе. Моргану такого не понять. Я всеми фибрами души стремлюсь защитить наше имя. Я буду бороться за него до последнего вздоха. Если ему будет что-то угрожать, а ему угрожают через мою мать. Он отвернулся от Изабель и начал метаться по комнате, размахивая руками в буре эмоций. «Ни за что не поверю, что ты способна стерпеть такое кощунство!» «Да-да, это именно кощунство!» «Когда он говорит о твоей беззаветной любви ко мне, он прав. Ты всегда была замечательной матерью. Но он-то каков! Разве это не эгоистично? Просить тебя бросить твое доброе имя на потеху сплетникам. А он просит об этом. Просит перестать быть моей мамой. Думаешь, я правду поверю, что он тебе настолько дорог? Да ни за что. Ты моя мать, и ты Эмберсон. Значит, у тебя есть гордость. Ты выше человека, способного написать такое письмо». Он замолчал, заглянул ей в глаза и заговорил спокойнее. «И что же ты будешь делать со всем этим, мама?» Джордж не ошибся насчет гордости Изабель. Она могла шутить с негром-садовником и несколько раз плакала на людях, но всегда сохраняла гордость, свою независимость, изящество и силу. Но теперь от гордости не осталось и следа. Изабель прислонилась к стене за комодом и выглядела как никогда униженной и слабой. Она не поднимала головы. «Что ты ответишь на это письмо?» — со всей строгостью судьи спросил Джордж. «Даже не представляю, милый», — пробормотала она. «Не торопи меня, я так запуталась». «Мне надо знать, что ты ему напишешь. Неужели ты не понимаешь, что если согласишься подчиниться ему, я тут же уеду из города?» «Мама, разве я могу смотреть на тебя, если ты выйдешь за него замуж? Я бы хотел смириться, но сама знаешь, что я просто не смогу». Изабель слабо взмахнула рукой, казалось, ей трудно дышать. «Я не была уверена, — пробормотала она, — в том, стоит ли нам жениться, даже когда не знала о твоих чувствах. Я сомневалась, честно ли это по отношению к Юджину. У меня, кажется, у меня семейное недомогание, как у отца. Я тебе уже говорила об этом». Она выдавила из себя сухой смешок, словно извинялась. «Ничего серьезного, но я сомневалась, честно ли это по отношению к нему. Свадьба мало что значит в моем-то возрасте. Достаточно знать, что все еще нужна кому-то. И видеть его. По-моему, мы все были, да, довольны, как все складывается, и мы не откажемся от многого, если просто оставим все как есть. Я ведь и так вижу с ним почти ежедневно, и...» «Мама!» — в голосе Джорджа звенел металл. «Ты что, станешь с ним видеться после такого?» Изабель и так уже могла только беспомощно мямлить, но при этих словах окончательно сломалась. «Я даже не смогу его видеть?» «Да как можно?» — закричал Джордж. «Мама! По-моему, если он опять переступит порог этого дома... Черт! Даже помыслить об этом не могу! Можно ли с ним встречаться, зная, что болтают люди, едва он появляется поблизости, и прекрасно представляя, каково приходится мне? Нет, я не понимаю. Не понимаю! Если бы ты год назад сказал, что такое возможно, я бы подумал, что ты сошла с ума. А теперь, кажется, сошел с ума я!» В отчаянии погрозив кулаком пустоте, выглядело это так, будто он злится на потолок, Джордж тяжело запрыгнул на кровать и уткнулся лицом в подушку. Его неистовая мука не выглядела наигранной, и потрясенная женщина сразу подошла к нему и склонилась, приобняв сына. Она молчала, но когда на затылок ему упали слезы, Изабель испугалась. «Нет, так не пойдет», — сказала она. «Я никогда при тебе не плакала, разве что когда умер папа, и сейчас не буду», и выбежала из комнаты. Спустя некоторое время Джордж поднялся и начал торжественно и мрачно одеваться к ужину. В процессе этой тщательной процедуры он ненадолго накинул свой длинный черный халат и, случайно бросив взгляд в трюмо, был поражен средневековой живописностью отражения. Он полюбовался собой, и вся присущая ему театральность вышла на поверхность. Его губы зашевелились, и он громко зашептал знаменитые строки: «Не кажется, сударыня, а есть! Мне кажется, неведомы, не мрачность, плаща на мне, не платье чернота». Ему на самом деле показалось, что царственный образ, возникший в зеркале, с растрепанными волосами над бледным челом, с трагической волной черного бархата, струящегося с плеч, имеет много общего, пусть только в его воображении, с другим благородным принцем и наследником, чья вдовица-мать решилась на повторный брак. «Моя же скорбь чуждается прекрас и их не выставляет на показ». Он чувствовал себя Гамлетом и держался соответственно, сурово восседая за столом рядом с Фанни. За этим ужином все молчали. Изабель попросила передать, чтобы ее не ждали. Они подчинились приказанию, и она так и не пришла. Но по мере того, как пища попадала в организм Джорджа, его внутреннее напряжение шло на спад. Не успел он отужинать, как ему внезапно и непреодолимо захотелось спать. Горящие глаза не могли больше сопротивляться отяжелевшим векам. Он так и клевал носом, поэтому поднялся и, зевая от изнурения, шаткой походкой отправился наверх. Механически затворив дверь спальни, он с закрытыми глазами добрел до кровати, мешком свалился на нее и заснул, лежа на спине и не погасив света. Джордж очнулся после полуночи и обнаружил, что в комнате темно. Он спал без сновидений, но проснулся с таким чувством, что все это время рядом незримо присутствовало нечто, кто-то или что-то, полное сочувствия, стремящееся его защитить, не желающее подпускать к нему горе и печаль. Он встал и включил свет. На комоде лежал квадратный конверт, подписанный карандашом: «Тебе, мой милый». Но листок внутри был исписан чернилами, местами расплывшимися в кляксы. «Я только что выходила к почтовому ящику и бросила туда письмо для Юджина, которое дойдет до него завтра. Было бы нечестно заставлять его ждать, к тому же мой ответ останется неизменным. Я все решила раз и навсегда. Мне показалось, что лучше написать тебе, чем сказать все лично, когда ты проснешься. Ведь я могу не сдержаться и расплакаться, хотя когда-то поклялась себе, что ты не должен видеть моих слез. А когда мы будем обсуждать это завтра, я уже успокоюсь. Не бойся, я буду, как ты любишь говорить, в порядке. Я и сейчас плачу, в основном из-за того, что мне больно видеть ужасные страдания на твоем лице, с горечью осознавая при этом, что я тому виной, твоя мать. Но впредь такое не повторится. Я люблю тебя больше всего и всех на свете. Мне подарил тебя Господь. И как же я благодарна за этот священный дар. Ничто не может встать между этим Божьим даром и мной. Я не причиню тебе зла и не допущу, чтобы ты продолжил страдать из-за того, что уже свершилось. Ни секундочки после твоего пробуждения, мой милый сыночек, это выше моих сил. Юджин был прав. Твое отношение ко всему этому не поменялось бы. Твои страдания показали, как глубоко ты чувствуешь. Поэтому я написала ему все, что ты хотел, только добавила, что любовь моя к нему неизменна, и я навсегда останусь его лучшим другом, надеюсь, самым сердечным другом. Он поймет, почему нам не стоит видеться. Поймет. Хотя я написала об этом только пару слов. Не бери в голову, он все поймет. Спокойной ночи, мой милый, мой любимый, любимый. Не тревожься. Мне все по плечу, пока ты рядом. После всех долгих лет в университете мы поговорим, как нам быть, утром, ведь так? Прости свою любящую и преданную мать за всю причиненную тебе боль. Изабель.